я готов. Ты хочешь много дыма, чтобы разрывали басы, пролетели мимо разрыва двойной полосы. Не дели людей на богатых и босых, кто из них весомый, не покажут ни одни весы. Чё ты, как там твои расчеты? После падения следуют взлеты или нет, будь хоть самым редкостным задротом. Это не рассчитать, как череду наших планет. Всегда будет литься алкоголь и будет дымиться трава. Тот, кто с собой не совладал, сам виноват. Даже не думай мне зачитывать права. Я начитан, и моя правда не ваш товар. Я обожаю свои дома, так же как дети любят жевать баблгам. Я вижу кучу рук у потолка, слышу голоса. Я еще лет 6 назад у Санты их заказал. Ты настоящий Санта, да? Нет, я бухгалтер. А эти шмотки просто повыебываться напялил, понял? Раздели меня напополам, получится две части. Одна поползет к делам, а другая дырявит пластик. Раздели меня напополам, получится две части. Одна поползет к делам, а другая дырявит пластик. Раздели меня напополам, получится две части. Одна поползет к делам, а другая дырявит пластик.